Председателем комитета стал Скобельцин. Среди награжденных в первый же год рядом с Жюлио Кюри была вдова Сун Яцена, госпожа Сун Цинлин. В сентябре 1951 года я поехал в Китай вместе с Пабло Нерудой, чтобы вручить ей премию. С нами поехали жена Пабло, Делия и Люба. До Иркутска мы ехали поездом. Пабло хотел хотя бы из окна вагона увидеть Сибирь. Мы остановились в Иркутске, встретились там с писателями. Неруде захотелось поглядеть на Байкал. Он говорил, что мечтал об этом еще в молодости. Мы поехали на ихтиологическую станцию. Нам показывали диковинных глубоководных рыб. Пабло потребовал, чтобы ему дали их попробовать. К счастью, в зажаренном виде трудно отличить виды рыб. И Неруда ел с аппетитом, конечно, не те диковины, которые плавали в аквариуме. Вразрез с выбранным мною правилом я хочу написать о Пабло Неруде и о некоторых моих похождениях, связанных с ним. Кроме Пикассо, среди людей, которым я посвятил отдельные главы этой книги, никого нет в живых. Я боялся обидеть или причинить неприятности. Однако Пабло Неруда стал легендарной фигурой. О нем написаны десятки романтических книг. Я хочу рассказать о другом Пабло, которого видел не на сцене истории, а в обыкновенных комнатах. В Мадриде, в Париже, в Праге, в Москве, в Пекине, в Вене, в Сантьяго, в Висла-Негра. Последняя часть этой книги может показаться чрезмерно печальной. Старость, как издавна говорят, не радость. Да и время с 1945 по 1953 вряд ли кто-нибудь назовет веселым. Я больше буду говорить о причудах Неруды, нежели о его замечательной поэзии. Мне хочется улыбнуться, вспоминая дни, проведенные с Пабло. Может быть, со мной улыбнется и читатель. Познакомился я с Нерудой в 1936 году в Мадриде. Обычно то время называют переломом в жизни и в творчестве поэта. Мне кажется, что переломы — редкая вещь. Неруде тогда было 32 года, характер его успел сложиться, писать стихи он начал рано, и в одной из первых книг, 20 стихотворений о любви и одно об отчаянии, не только нашел себя, но и показал высокое мастерство. Он писал тогда: «Облака, как белые платочки расставания, ими размахивает путник ветер, и сердце ветра колотится над нашим молчанием любви». Неруда и 30 лет спустя писал о ветре, о любви, о разлуке. В 1936 году поэзия Неруды расширилась. Он был тогда чилийским консулом в Мадриде. К нему приходили друзья Гарсиа Лорка, Альберти Эрнандес. Вдруг на город начали падать фашистские бомбы, и по улицам кровь детей текла просто, как кровь детей. Он написал тогда книгу стихов «Испания в сердце». Я ее перевел на русский язык. Мы подружились, а вскоре расстались на 10 лет. В годы войны Неруда был консулом в Мехико. Я прочитал его стихи, посвященные Сталинграду. Потом мне прислали сборник моих военных статей, который вышел в Мексике с предисловием Неруды. Пабло проклинал эстетов и прославлял Советский Союз. Тогда-то Неруда стал коммунистом. Вернувшись в Чили, он писал стихи, выступал на собраниях. О нем узнали рабочие Сантьяго и Вальпараисо. Предстояли выборы президента. Коммунисты поддерживали кандидатуру Гонсалеса Виделы, который клялся, что проведет аграрную реформу и защитит права рабочих. Неруда уговаривал избирателей голосовать за Виделу. Новый президент вскоре забыл свои обещания. Здесь-то началась эпопея Неруды, которая, наверное, известна всем читателям. Он был обвинен в государственной измене, и после этого, в начале 1948 года, явился на заседание Сената, где публично обвинил в измене президента республики. Поэту пришлось скрываться. Он продолжал писать, работал над книгой «Всеобщая песнь». Я рассказывал, как он появился на Парижском конгрессе. Неруда любит Уитмена не только потому, что многому у него научился, но и по внутреннему родству –